Помидоры с мясом кролика. На 4 порции 8 помидоров, 300 граммов мяса кролика, 1 луковица, полстакана риса, 2 зубчика чеснока, 200 граммов сыра, растительное масло, соль, перец по вкусу. Рис отварить до полуготовности. Мясо кролика отделить от костей, помыть, порезать и пропустить через мясорубку. Добавить мелко порезанный лук, измельченный чеснок, соль, перец по вкусу, отварной рис перемешать. У помидоров срезать верхушки, выбрать часть мякоти, мякоть добавить к фаршу. Заполнить помидоры фаршем, посыпать сыром, закрыть срезанными верхушками. Фольгу порезать на 8 квадратов, смазать их растительным маслом, поставить на каждый по одному помидору, закрыть фольгу и поставить на решетку в пароварке. Готовить 30 минут. Подать со сметаной.